Мальчик рыбку таскает почем зря, и иногда с улыбкой глядит на меня. Тьфу, эх, ма, вот дела, жизнь злодейка подвела. Эх, ма, вот дела, снова не везет. Эх, ма, вот беда, как не бейся, но всегда. Эх, ма, ну всегда все на. Часами с цветами у кино, она же оставалась холодной, как бревно. Я все терпел, и что же я как-то увидал, подонок с пьяной рожей ее целовал. Эх, ма, ну дела, жизнь злодейка подвела. Эх, ма, вот дела, снова не везет. Надела, как на праздник, друзей я приглашал. Дружки свалили с кассой, а мне ни шиша. Эх, ма, ну дела, жизнь злодейка подвела. Эх, ма, вот дела, снова не везет. Эх, ма, вот беда, как не бейся, но всегда. Эх, ма, ну всегда, все наоборот. Попадаю, а счастье вот никак. Эх, ма, вот